Колин. Компания Chronicle продолжается. 3 недели назад появилась короткая заметка о женщине, которую нашли в состоянии глубокого душевного расстройства и отвезли в больницу. Мистер Сэм Эверетт поместил в свои колонки призыв ко всем, кому что-либо известно о виновнике случившегося, связаться с ним. Виновники? А в чем, собственно, вина? В том, что он помогает людям скрыться от вездесущих доброжелателей, которые не понимают, что иногда самое лучшее — просто оставить человека в покое. На первой полосе сегодня ничего нет, внутри лишь одна статья о том, что нужно поддерживать контакты с друзьями и любимыми, в какой бы части мира они ни жили. И короткое интервью с ответственным за расследование главным детективом-инспектором Полом Москропом. Он похож на предприимчивого американца, с ровными белыми зубами и ухоженными волосами. По его словам, расследование продвигается успешно, и он просит откликнуться всех, у кого есть какая-либо информация. На мгновение у меня возникает желание откликнуться самому. Выйти, моргая из толпы, и удивить их всех. При мысли, что вся эта история уже, похоже, успела им наскучить, когда у меня для них припасены новые сюрпризы, новые угощения. Я разочарованно скрежещу зубами. Они должны гордиться мной, гордиться моими достижениями. Они должны ценить то, что я делаю, и возносить мне хвалу, а не называть преступником, будто я изрисовал стену граффити или украл кусок мяса в супермаркете. Что ж, если им скучно, придется их слегка расшевелить. Придется показать, на что я способен. Хотя еще есть другие, до сих пор никем не тронутые, трансформирующиеся в уединение собственных жилищ, я чувствую, что начинаю терять к ним интерес. Я успел понаблюдать за многими из них, и, несмотря на различия в процессе, ничего по-настоящему потрясающего уже не произойдет. Нужно нечто новое, неизведанное, что вновь разожгло бы искру. Иными словами, восхитительная Одри. Я приехал полчаса назад, в половине седьмого, пока в центре города еще полно спешащих домой людей, среди которых можно затеряться. Прямо напротив итальянского ресторана под названием «Лучано» есть заведение фастфуда с местами наверху, куда я и поднялся, купив у стойки кофе. Вероятно, следовало заказать и еду, но у меня нет никакого желания портить себе желудок и тратить зря деньги, так что я обошелся кофе, который едва можно пить. И тем не менее, сидя у выходящего на площадь окна, я могу спокойно наблюдать за рестораном, а также разнообразными пабами и клубами. Если встать и слегка высунуться наружу, видно даже стоянку такси. В 7:55 приезжает Одри с подружкой. На ней короткое платье из темной шелковистой ткани, обтягивающей бедра. Из-за туфель на высоких каблуках она рискует споткнуться на мощенной булыжником площади. И все же ее бедра! Я не могу отвести от них взгляда. Со среды много раз видел их на всевозможных фотографиях, в Фейсбуке, но сейчас... когда вижу, как они трутся друг о друга, как шевелятся мускулы под ее кожей, как движется ее зад под тугой шелковой юбкой, у меня возникает искушение выйти, схватить ее, повернуть к себе лицом и вместо того, чтобы заговорить, говорить на самом деле не о чем, просто провести рукой по ее бедру и отодвинуть ткань. Они входят в Лучано и закрывают за собой дверь. Я подтягиваю тепловатый кофе, мало чем отличающийся от подливки, и жду.